Да и нет в природе никакого колчаковского клада, если хотите знать мое мнение. Во-первых, что было, растащили по эмиграциям недобитые капелевцы и белочехи. Последние на него, как известно, основали Легиабанк, ставший золотым запасом Чехословакии. Во-вторых, размеры адмиральского золота намеренно преувеличивали белые мигрантские круги, которые на этом слухе делали немалые деньги. Дескать, сокровище чудовищной стоимости вот-вот попадет в Европу, оно обеспечит материальную базу для нового витка белого движения, а пока, господа англичане, выделите нам под эту золотую гору займчик на создание и отправку нескольких добровольческих полков в Россию. А пока, господа американцы, дайте нам уполномоченным самого адмирала Колчака в долг денежек на закупку танков и пулеметов системы мистера Льюиса. Эмигранты, по сути дела, и создали сей миф о золотом обозе Колчака, как его тогда называли. Миф живучий, как и все прочие мифы о ничейном золотишке, о всяких там пиратских кладах Флинта, могилах могущественных повелителей и прочих эльдорадах, однако же на практике сплошь и рядом оказывающейся не более чем пустышкой. «А жаль, что вы не клад ищете», — мечтательно вставила свое слово Маша, погружая носик в блеклый букетик, и Алексей, пользуясь моментом, посмотрел на спутницу в открытую, дескать, «слушаю вас превнимательнейше». Я бы не отказалась побыть героиней острова сокровищ. Там героинь не было, барышня, одни герои, — с легким оттенком превосходства уточнил археолог Гена. А может, оно и к лучшему. Вы же знаете, чем заканчивается женское участие в мужских играх. Ничем хорошим. И история нас учит тому же. Взять хотя бы всем известную шотландскую королеву Марию Стюарт. Если бы она сидела дома и вязала носки мужу, а не стремилась к власти над Англией, так и не лишили бы ее престола вместе с головой злые мужчины, которые готовы терпеть любые женские капризы, но очень не любят, когда женщина начинает с ними конкурировать на их же поле. Тогда уж с нею не церемонятся. Как говорится, любовь любовью, а денежки и власть увольте врозь. «Минутку!» — вдруг встрепенулся Карташ, ну, разумеется, внутренне. В голове тренькнул тревожный колокольчик. Какие такие мужчины погубили гражданочку Марию Стюарт? В то время Англией командовала королева. Даже погоняла ее, помню, Елизавета номер один. И как это понимать, прикажете, господин историк в звании аспиранта? Простая оговорка. Между прочим, любопытно было бы представить, как бы действовала дамочка, окажись она среди пиратов Стивенсона, продолжал распинаться археолог. Наверное, поочередно соблазняла бы одноногого Сильвера, доктора Ливси и даже юного Хопкинса, в зависимости от меняющейся ситуации. А что тут поделать? Женская стратегия. У Карташа как пелена с глаз упала. Какой это нахрен историк? Но иногда мифы о кладах оказываются правдой, да? Перебил легкомысленные речи историка Карташ, вмиг превратившийся каким-то толчком наития в западающего на тему золота тупоголового служаку. А что там далеко ходить? Возьмем золото Чингисхана, которое лет 10 назад нашли в соседнем, в Байкальском округе, помните? Как в тайгу хлынули армии кладоискателей, выбирать оставшиеся захоронки. Аж 5 лет тут такое творилось, такая золотая лихорадка землицу трясла, что... Вот, кстати, хорошо вспомнил. Он аж подскочил на месте, в душе искренне надеясь, что не переигрывает. Чего хочу спросить? У нас тут один поляк хлестался, что это его земляки прикрыли Европу, остановив нашествие монголов на какое-то там поле. Чуть до драки не дошло, потому как наши-то уверены, что это мы, русские, не пустили хана дальше. А что нам историки по этому поводу скажут? Карташ задавал вопрос с невинным видом провинциального недотёпы. Ну, а кем он еще может быть? При взгляде-то со стороны, а? ВВшник, что само по себе не здорово, да еще тянущий лямку в распоследней глухомане, да еще в звании старлея, когда по возрасту уже пора носить капитанские погоны. Разве что нахватался какой-никакой шелухи из листаемых от скуки газетенок и журнальчиков, да из телека, чего запомнил. Вот такого незатейливого офицера нехай и видит перед собой аспирант. И из этого образа Карташ выпадать пока не собирался, дабы не вспугнуть ненароком гражданина-ученого и даже благие намерения распустить во всей обворожительной красе гусарский хвост перед заглянувшей на огонек шантарской красавицей дружно бросились в кусты. «Не время сейчас, товарищ, после! Ну, а девушки потом!» Очень уж ему интересно вдруг стало, сколь глубоки познания историка в его же предмете. Ну, тут однозначного ответа нет. Обернувшись, пристально взглянув на собеседника и наткнувшись на незамутненный размышлениями взгляд, с глубокомысленным видом произнес археолог. Скорее всего, все народы понемногу внесли свой вклад в ослабление Орды, и поэтому надо жить дружно. А вот ваш намек на то, что над нами до сих пор витает призрак клада Чингисхана, позвольте отвергнуть. Ушел. Ушел от ответа, черт. И ловко признаться. Тут же перевел разговор на другую тему. «Ох, и непрост ты, брат-аспирант, господин квазиученый и псевдоисторик. Ох, и непрост! И кой черт занес тебя сюда, такого красивого, любопытно было бы узнать? Указатель подозрения, включившийся сам по себе, подскочил аж на несколько делений». «Есть что в тайге поискать, и помимо золота», — говорил меж тем археолог Гена. «Вот неподалеку отсюда есть, по сибирским меркам неподалеку, находились знаменитые Иванихинские золотые прииски. И ежели опираться на слухи, а кроме слухов, увы, ничего более точного до наших дней не дошло, где-то аккурат в этих местах размещалась личная тюрьма господина Иванихина, в которой миллионщик, сибирский крюс и подлинный властитель сих земель держал инородцев, как тогда называли, исконных уроженцев Сибири. Кстати говоря, тех самых инородцев, кому Сибирь обязана своим названием. Исконные жители именовали эти неохватные просторы Шибир». «Правда? А я и не знала», — подала голос Маша. И, судя по голосу, было ей невообразимо скучно. И Алексей почувствовал нечто сродни удовлетворению. «Но и не Иванихинскую тюрьму мы намерены отыскать, дабы пополнить коллекцию краеведческого музея ржавыми цепями и примитивными орудиями пыток». «Ну так и что же вы хотите отыскать? Следы неизвестной цивилизации?» — спросил Карташ, косясь на зэка-шофера. Спина таксиста была напряженной, прямой, будто водила аршин проглотил. «Увы», — вздохнул аспирант, — «все гораздо скучнее. И курганы разрывать не станем, и искать следы торговых путей с Китаем, проходивших через эти края в Средневековье. Мы, как это ни печально для вас, сеньорита, будем пытаться отыскать следы стоянок древнего человека, который золота не знал, ни к чему оно ему было. И в самом лучшем случае нароем мы костяных наконечников, камней, обработанных под орудие примитивного труда, палок-копалок, ну и, конечно, черепов и костей. Не правда ли? Очень весело и романтично.